Часть третья. Здравствуй, новый мир. Глава первая. В траве сидел кузнечик. Обобрав трупы и забрав все, кроме дурацких карт с крестиками, Римон побросал тела в бездну и без единой капли сожаления или неведомых демонов угрызений совести рассматривал три новеньких камня душ. Да, маги 21 уровня и гном, наконец-то ставший 39-й, пользы от них ни на грош. Он мог бы сказать леснику многое, что он демон, ну ладно, на данный момент бес, но в общем-то демон. А следовательно, предательство – это часть его натуры, что любое сотрудничество неподготовленных людей и истинных сил зла может закончиться только одним – торжеством последних, что жадность – это плохо, а глупость – во 100 крат хуже, и что троице просто не повезло увидеть ник его миньона, что никаких соглашений он с ними не подписывал, а обещать не значит жениться, что они уже исчерпали свой лимит полезности в качестве союзников, и еще кучу подобных аргументов привести в пользу исполнения плана «Б», где «Б» означает «бойня». Мог бы, но зачем? К чему такие разглагольствования перед будущим рабом? Сначала он, правда, собирался их просто кинуть, но обстоятельства изменились. И теперь Римон, собрав все свои пожитки, доставшиеся ему в качестве трофеев от лукарей-неудачников и от бывших союзников, размышлял, что делать с бестолковым миньоном. Тот никак не хотел вписываться в разработанный и отшлифованный до мелочей план. Оставить здесь? Нет, хоть тут и редко, но бывают игроки. Увидят ник, начнутся вопросы. Взять с собой? Исключено. Он может вмешаться в бой, или система не зачтет личной победы. Или, опять же, на глаза попадется, снова проблемы будут. Спрятать под свитком покрова? Ха, тратить свиток за 500 на это убожество? Вот остается лишь один выход. Эй ты! «Топай сюда!» «Я здесь хозяин!» «Что будет, если я тебя отпущу?» «Ваша доброта не знает границ, хозяин. Я буду крайне, крайне признателен!» Римон поморщился. «Я не о том. Что будет с камнем? С душой? С этим телом? С твоим телом на земле?» «С камнем? С камнем не знаю, хозяин. А это тело или умрет, или снова станет прежним бесом. На земле мое тело умрет точно, а я... Я обрету покой!» «Тебя можно будет как-то вернуть, вызвать еще как-то, достать? Вдруг пригодишься?» «Нет, хозяин, я обрету покой». «Хм...» Римон снова ненадолго задумался и решился. «Кронтрак тихий, я хочу освободить тебя, только...» Договорить он не успел. Тело беса рухнуло на камне. «Вот тяна. Он-то хотел сказать, только не знаю, как это сделать. Ну и ладно, раз получилось. Внимание! Вы отпустили со службы душу поверженного врага. Душеводство 0 из 1. Пнув тело беса копытом, он по-быстрому поснимал выданное ранее миньону цацки и заметил, что камень, торчавший во лбу моба, потускнел и превратился в обычный булыжник. Так, тело в бездну, она все скроет. Вот теперь дел тут точно не осталось. Солнечная полянка с веселыми голубыми цветочками. Порхают беспечные бабочки, жужжат пчелки, стрекочут кузнечики. Посреди всего этого благолепия появляется темное пятно портала, и на сочную зеленую травку попирает тяжелое копыто закованного в доспех цвета крови ужасного монстра, готового крушить и рубить. Вы нанесли 24683 единицы урона кузнечику. Кузнечик погиб. Принято новое воплощение – кузнечик. Желаете сменить воплощение? Да? Нет? Блин, вот ведь гадство. Вот так дурацкие случайности ломают идеально продуманные планы. И что теперь? Качать кузнечика до максимально возможного уровня? Интересно как? На тлю охотиться? Римон с яростью счистил с копыта останки несчастного насекомого. 24 тысячи единиц урона. Да этого гада на молекулы должно было разнести. Черт, черт, черт. Здесь, в этом лесу, водятся мобы-разбойники эльфийской, гномской, оркской и человеческой расы. Именно разбойник-человек и требовался для следующего воплощения. Скрыв под заклинанием полога свое описание над головой в человеческом облике, Римон надеялся начать свое восхождение к вершине. Демон почувствовал острое желание сорвать на ком-нибудь злость. Он топтал траву, рубил топором тоненькие березки, вырывал цветы с корнем. Короче, бесился, как и положено бесу. Перебесившись и немного придя в себя, хотя и не целиком, Римон присел в тенек и принялся корректировать план действий. «Ладно, что случилось, того не исправить. Впредь нужно быть осмотрительней. И кузнечика он прокачает. Конечно, вряд ли это займет много времени. Ну, какого уровня может быть кузнечик?» Римон присмотрелся к траве, но испуганные его поведением обитатели полянки попрятались кто куда и знакомиться больше не хотели. «Хорошо. Есть время загрузить воплощение беса необходимой информацией. Книги, приобретенные тремя павшими от его руки неудачниками, были извлечены на свет и в течение буквально 10 минут полностью изучены. Все 58 штук». «Хорошо тут все же», – подумал Римон. «Дома он бы и за 3 года столько не осилил». И с удивлением осознал, что подумал о земле как о доме. «Да, он жил там более 1000 лет, но дом... Его дом – ад, разве нет? А ведь получается, нет. Вон, какой подсознание выкрутас сделало. Своему подсознанию демон старался доверять. Ладно, подумаем об этом завтра, как говорил кто-то из прошлой жизни». Римон решил разобраться с пассивными и активными умениями, настроить их использование и раскидать по слотам, что усилит текущее воплощение еще как минимум вдвое. «Внимание! Вы собираетесь прочитать книгу посвящения в класс «Берсеркер», том 1. Требования. Сила 10, ловкость 10, выносливость 5. Вы уверены? Да, нет?» «Да». «Получен класс «Берсеркер». Выберите специализацию. 1. Одноручное двуручное оружие». «Двуручное». «Выберите специализацию 2. Дробящее, рубящее оружие». «Рубящее». «Эффекты класса. Минимальный урон минус 10%, максимальный урон плюс 20%, общее количество жизни минус 10%, общее количество бодрости плюс 5%. Вам доступны специализированные классовые умения. Ранг «Берсеркер Салага». Для получения ранга «Берсеркер-ученик» изучите все доступные классы с вашей специализацией умения первого уровня. Для изучения используйте книги или посетите учителей». «Угу, учителей. Интересно, что сделает учитель-берсеркер, непись, увидев валившегося в его дом богатого моба краснокирпичного цвета? Приоткроет завесу мудрости? Сомнительно». «Первое. Вы изучили пассивное умение «Ярость-1». При получении урона более 10% от общего количества жизни вы впадаете в ярость, и все ваши родные характеристики, влияющие на нанесение физического урона, увеличиваются на 50%. Эффект действует до полного излечения, но не более 30 минут. Второе. Вы изучили пассивное умение «Двуручное рубящее оружие 1». Урон, наносимый вашим оружием при использовании данного вида, увеличен на 10%. Третье. Вы изучили пассивное умение «Кровавая баня 1». При попадании на ваше тело крови раненого противника вы ощущаете прилив сил и бодрости. В зависимости от количества заливающей вас крови, скорость восстановления жизни и бодрости возрастает на 1-10%. Четвертое. Вы изучили пассивное умение «Злость 1». Видя перед собой боль одного противника, вы ощущаете злость, и ваши рефлекты уклонений, а также базовые родные характеристики, влияющие на мощь и шанс нанесения критического удара, увеличиваются на 2%, умноженное на количество нападающих на вас противников, но не более 50%. Пятое. Вы изучили пассивное умение «Всех убью 1». При убийстве каждого следующего противника в течение боя ваша базовая сила увеличивается на 5%, а ловкость на 3%. Шестое. Вы изучили активное умение «Последний удар 1». При падении жизни ниже 10% вы можете нанести противнику последний удар, сжигающий всю вашу бодрость до 1 единицы. Величина урона зависит от количества потраченной бодрости. 100 единиц бодрости добавляет 10-20% от общей величины урона, откат 2 часа. Седьмое. Вы изучили активное умение «Круговой удар 1». Не разбирая своих и чужих, вы кружитесь в смертельном танце, нанося 150% от своего общего урона всем подвернувшимся под удар. Откат 30 минут. Восьмое. Вы изучили активное умение «Штормовой удар 1». Вы с разбегу врываетесь в строй врага, нанося 300% от своего базового урона. Откат 30 минут. Девятое. Вы изучили активное умение «Жестокий удар 1». С помощью своего грозного двуручного рубящего оружия вы жестоко добиваете умирающего врага, вследствие чего его союзники, видевшие расправу, испытывают перед вами страх и чаще промахиваются. Откат 30 минут. 10. Вы изучили активное умение «Щитоед 1». Предметное. Непосредственно перед боем погрызите свой щит при его наличии, что наполнит вас ненавистью к врагам со щитами и даст возможность крушить их, нанося по щитам удары с утроенной базовой силой. Действует 30 минут, откат 2 часа. 11. Вы изучили активное умение «Бешеный 1», предметное. Перед боем выпейте специальную настойку из мухоморов, доступную для использования лишь для вашего класса. На 60 минут вы будете невосприимчивы к болевому шоку, ослеплению, оглушению и контролю. В течение этого времени вы не слышите приказов командиров и просьб о помощи или пощаде. Ваша родная сила увеличивается на 50%, ловкость на 60%, а выносливость снижается на 10%. По истечении срока действия настойки вы получаете часовой штраф к силе, ловкости и выносливости в 40%. Откат 24 часа. Внимание! Вы собираетесь прочитать книгу «Посвящение в класс. Берсеркер. Том 2». Требования. Сила 50, ловкость 40, выносливость 30. Хотите повысить ранг? Да, нет. Получен ранг «Берсеркер. Ученик». Для получения ранга «Берсеркер. Боец» изучите все доступные классы с вашей специализацией умения 3 уровня. Изучено. Умелки выросли. Стал доступен ранг «Берсеркер. Мастер». Изучены вплоть до 5 уровня и получен ранг. Количество обилок улучшилось неимоверно. Сроки откатов уменьшились. Был бы выше уровень, было бы больше умений. А сейчас... 6 активных умений и 5 пассивок. Выше, только с помощью учителей или постоянных тренировок. Применяй почаще, вот и вырастут. Обычные игроки книгами вообще почти не пользуются, предпочитая выполнять несложные и интересные квесты, которые помимо обилок дают возможность зацепиться за еще какое-нибудь классовое задание. Но этот путь для него закрыт, по крайней мере, пока. Включил боты-доводчики на всякие нудные действия вроде добычи руды, сбора цветов и рубки деревьев. Мало ли, вдруг когда пригодится. Интересное и полезное занятие выдало из головы Римона грустные мысли. Он вообще не умел долго печалиться. Просматривая языковые блоки, он загружал их в свой журнал путешественника. Загружая предпоследний из основных языков, используемых в грязи, он почувствовал, что на его шею набросили петлю. Рывок! И 200 с лишним килограммов мяса и металла, извиваясь и хрипя, повисли на прочной, но тонкой бичеве под суком не очень высокого дерева. Копыта не доставали до земли буквально какие-то 30 сантиметров, но и этого хватало с лихвой. «Черт, что это еще такое?» Руки скользят по шее, по веревке. Нет, не снять и не разорвать. Топор вон валяется, кинжала нет. Что-то многовато уроков на будущее за последние пару часов. Раскачаться и повиснуть на дереве? Куда там? Вот выход. Достать до сука, через который перекинута веревка, подтянуться и... Нет, те же проклятые 30 сантиметров, не больше. Но это ровно на 30 сантиметров больше, чем нужно. Черт, черт, черт! «Эх, Осина, Осина, почему я тебя не срубил-то? Черт, как шея-то больно! И почему это нубский доспех никакой защиты горла не предусматривает? Судя по скорости убывания ХП, с его-то выносливостью болтаться ему на этом суку до издыхания еще часов 15. Но ведь больно же!» На поляну вышли 4. Все мобы. Те самые разбойники. 1 орк, 1 лесной эльф и 2 человека. Хуманы 46 уровня, орк 48, а эльф уж 50. Кроме того, не просто моб, сержант-элитник. «Смотри, какой толстый!» — сказал один из хуманов. «Толще тебя будет!» — орк заржал. «Сейчас его прирежем!» — спросил второй хуман. «Или пусть помучается!» Орк снова заржал. Эльф равнодушно пожал плечами и стал копаться в баулах Римона. «Эй, бес!» — первый разбойник заинтересованно смотрел на извивающегося в петле демона. «Ты меня слышишь? Если слышишь, махни левой рукой. Если не слышишь, правой!» Шутит. Или на самом деле тупой? Интересно, если махнуть правой рукой, он громче орать будет или ближе подойдет? Нафиг такие эксперименты, нужно налаживать контакт. Римон отчаянно замахал левой рукой. «Не слышит», — огорченно констатировал второй хуман. «Черт, идиоты эти мобы, что ли? Левая ж рука! Или они по себе лево-право примеряют, стоя к нему лицом?» Римон замахал правой. «Да это бес, просто дурачок. Лево-право не разбирает», – захохотал орк. Видно было, что он рад встретить хоть кого-то, кто, по его мнению, глупее него самого. «Рррр! Вот вылезу из этой веревки, я тебе все твое право налево выверну», – подумал Римон. «Идите сюда», – тихо позвал эльф. «Помогите, тут просто гора всего». «Повиси тут немножко, не уходи никуда», – попросил первый хуман. «Мы скоро», – добавил второй. Орк тоже хотел что-то сказать, но не придумал, что, и снова тупо заржал. Разбойники подошли к своему командиру, чуть ли не по пятке залезшему в мешок Римона, и принялись помогать тому сортировать добычу. «Хм, а почему здесь? Почему бы в общий лагерь добычу не отнести? В его же мешках. Или они все крысятничество качают? Для заначки своей клада разбойничьего что получше выбирают, а атаману что останется сдают? Ну да ладно, появилась ведь идея. Доступно воплощение, кузнечик. Желаете сменить воплощение? Да, нет». «Да. 5 минут. Ему нужно всего 5 минут». Тело перестало повиноваться. Задергалось и заизвивалось еще сильнее. Кости выходили из суставных сумок. С внутренними органами вообще творилось что-то непонятное. Еще 4 минуты. Тело стало резко уменьшаться в размерах. 3 минуты. Усохшая до размера яблока голова выскользнула из веревочной петли, но доспех пока не грохнулся на землю, звеня всеми своими деталями. Страховочные ремни с пряжками соединяли шлем и кирасу, чтобы можно было откинуть его с головы за спину и, не занимая рук этим ведром, спокойно заниматься каким-нибудь делом. Например, есть. Или внятно разговаривать, не рискуя довести собеседника до истерики трубным «бу-бу-бу». Шлем висел в петле и держал кирасу. А Римон уже из последних сил держал другие части доспеха. 2 минуты. Упал сапог. Рядом второй. Кованые подковы не попали друг под другу, утонув в траве. Римон отбросил в сторону латную перчатку. Та упала в полуметре от дерева. Сил уже почти не было. Вторая перчатка. Все. 1 минута. С неимоверным грохотом на землю сыплятся наголенники, налокотники, бижутерия и все прочее. Среди этой кучи железа зеленое непонятное существо размером с кулак взрослого человека корчится, кажется, в неимоверных муках. Разбойники бросили свое занятие и, выхватывая на бегу оружие, у кого какое есть, бросились к осине с петлей. На веревке, покачиваясь на ветру, болтается шлем, а петля тонкой нервущейся бичевы перетягивает страховочный ремень, удерживающий кирасу. Под кирасой грудой валяются прочие части доспехов. «Смотрите, там что, лягушка?» – ткнул пальцем орк под осину. «Какая нахрен лягушка, идиот?» Глаза эльфа метали молнии. «Где бес?» «Не знаю», – честно ответил орк и тут же получил в ухо реактивным кулаком от разъяренного эльфа. «Искать!» – заорал он. Его подчиненные бросились выполнять приказания. Искали они добросовестно, тщательно заглядывая за деревья, на деревья, переворачивая прошлогоднюю листву и даже камушки. Взгляд одного из хуманов скользнул по ветке дерева, на которой сидел небольшой серо-зеленый кузнечик, и, не задерживаясь, устремился дальше. А Римон тем временем пытался разобраться в себе. Имя – кузнечик. Раса – истинный демон, зачеркнуто, изменено. Раса – кузнечик-кобылка. Место привязки – солнечная полянка на северном склоне горы Лягушка. Респаун – 1 час 3 минуты. Уровень – 1. Опыт – 0 из 5. Показатели. Бодрость – 1. Сытость – 10 из 10. Жизнь – 1. Манна – 0. Уровень – 0. Душеводство – 0 из 1. Прочая информация. В этом воплощении вы не способны вырывать души из тел поверженных вами игроков. В нем вы вообще ни на что не способны, только бестолково прыгать и радоваться жизни. Основные характеристики. Нет. Показатели. Нет. Защита – 0. Поглощение урона – 0. Увороты. Если повезет, то вас не сразу поймают. Хотя вряд ли, если, конечно, заметят. Титулы. Кормилец бездны – 506 из 1000. Навыки. Прыжок 1 до 1 метра. Зрение насекомого. Способности. Перевоплощение. Доступны следующие воплощения. Генерал бесов огненной расщелины Кемерийских гор. Кузнечик. Достижение. Смертник 5 из 50. Добытчик 3 из 100. Хитрый убийца 2 из 1 тысячи. Чужой среди своих 100 из 100. Генерал. Среди бесов огненной расщелины Кемерийских гор достижение закрыто полностью. Железная нога – 31 из 1 тысячи. Победитель силача – 18 из 1 миллиона. Скалолаз – 1 из 100. Крыса – 3 из 1 тысячи. Убийцы игроков – 5. Ограничений нет. Благословения – нет. Проклятия – нет. Прочая информация. Сейчас вы не являетесь агрессивным существом. Для получения 1 очка опыта проведите в этом воплощении недалеко от места привязки 24 часа. Истекло 17 минут. Угу. Титулы и достижения остались таки. И душеводство, что радует вдвойне. И стало понятно, как качать это воплощение. Ладно, уже отдышался. Сейчас нужно отпрыгать куда-нибудь, хотя бы метров на 300. Там сменить воплощение, вернуться и порвать этих уродов, как тузик тряпку. Все остальное и даже планирование дальнейших действий потом. Здесь уже личное. Так оно и получилось. Социальность у разбойников была на уровне, а вот интеллект явно хромал. Когда Римон с разбега врезал копытом в спину одному из хуманов, тот без вскрика отлетел метров на 8 и приземлился уже явный труп. Второй заорал и, размахивая смешным ножиком, бросился на беса. На крик выскочили и орк с эльфом. Орк бежал, держа над головой огромную дубину чуть ли не себя размером, больше похожую на бревно. И откуда вытащил-то? Или вправду просто схватил, что под руку подвернулось? У эльфа, как это ни странно, не было лука. Зато он обнажил 2 парных меча, немного ржавых, но на искушенный взгляд Римона все же весьма неплохих. Никакой тактикой тут и не пахло. Разбойники бросились в лобовую атаку. Каждый и получил копытом в лоб. Или по лбу. Все едино. Главное, что даже сержант разбойников, обогнавший даже 2-го хумана, окочурился после 1-го сдвоенного удара обеими ногами. Лишь 1 из его клинков скользнул по ляжке демона, нанеся жалкие 24 единицы повреждения. Голова хумана разлетелась кровавыми брызгами, заляпав занесшего дубину над головой орка. Мелькнула мысль оставить орка в живых для создания миньона. Но демон отмел ее как неконструктивную. Рабы сейчас ни к чему. Он перехватил падающее на него бревно одной рукой, без труда, как взрослый останавливает удар игрушечного меча 3-летнего карапуза. Оскалился в страшной улыбке и дернул на себя. Йорк сам полетел на стремящееся ему навстречу копыта. Мда, литний генерал, пусть и 25-го уровня, пусть и голый, это что-то. Полянка вся была залита кровью. Тела 4 незадачливых разбойников, мобов, поломанными куклами валялись в весьма живописных позах. Даже не запыхавшийся Римон начал медленно, настороженно поглядывать по сторонам, облачаться в свой доспех. Эх, жалко 2% бонуса. Может, все же призвать как-нибудь барса. Будет лакеем работать. Все, теперь лут. Ну-ка, что там? Не густо. Денег на всех 3 с мелочью. Одежда рванье, годная лишь на тряпочки. Какие-то травки и корешки. Кусочки вонючего мяса с плесенью. Сыр с плесенью еще ладно, но вот мясо с плесенью – явный перебор. Биже и прочими цацками вообще не пахнет. А это и вот это они явно сперли из его же мешка. Топорики, кинжал хумана в переплавку. Бревно орка и вправду определялось как простое бревно. Черт с ним. А вот мечи эльфа... Мечи были квестовые. Только вот кому сдавать и что за это ему будет, Римон не ведал. Такс, ага. Еще в луте в качестве квестовых предметов прорисовали скальпы разбойников. Ну что ж, сдерем. Вот, собственно, и все. Камни и душ, естественно, мобы не оставили. Собрав скарб, Римон зашагал прочь с места побоища. Мдя. Небогато живут простые разбойники ножа и топора. Петли и удавки. Вдруг остановился и бросился назад. И срубил чертову осину 2 ударами топора. Форум. Тема. Осторожно, кидала. Автор. Петро Упрок Гордец. Осторожно, персонаж Нуки Пену Верю, гоблин рога 119 уровня, кидала. Зазывает с собой на кач баферов, подставляет под мобов, уходит в инвиз и собирает шмот. Не имейте с ним дел. Вот ты лох. Кто ж с одним рогой на кач ходит? Вам танк нужен еще как минимум был. А в каком городе он орудует? Есть доказательства. Скрины. Админам пожалуйся. Может, вернут вещи. Меня он обобрал в локации Змеиная гора, там, где некроманты живут. Нас было 3. Я, он, еще 1 маг-дебафер. Если б не подстава, мы этих некросов по одному косили бы как нефиг делать. Так, где фаши то касательства? Скринов нет, но можно поднять логи. Вот, выкладываю. Ха, лол. Ты нубяра. 117 левел, а так ничему не научился. Бросай игру. А почему самого Нуки Перл Верю в этой теме нет, а? Гордец, выходит, прав. Гордец, то ты просто пипец. «Да какая разница? Что упало, то пропало». «Гордец, я тебе уже 1000 раз в приват писал. Я не брал твоих шмоток, сам еле ноги унес». «О, надо же! Да будет срач!» «А кто взял? Некросы?» «Да, наверное, они. Они такие». «Вот логи. Тут все есть. О том, как меня убили, когда ты смылся». «И что? Где логи о том, как я их поднял?» «Нету. Потому что не было такого». «Потому что я на рез полетел, ёпт! Отдай вещи, скотина!» «Администрация. Тема закрыта. Причина. Необоснованные претензии».